47 томов материалов мексиканской инквизиции. Хотя часть документов, относящихся к деятельности колониальной инквизиции, сохранилась в архивах латиноамериканских стран, главный ее архив, хранившийся в Испании до последней четверти XIX века, считался утерянным. Со второй половины XIX века, когда дело независимости стран Латинской Америки упрочилось и политическое положение в некоторых республиках несколько стабилизировалось, начинают появляться первые работы латиноамериканских исследователей по истории колониальной инквизиции. В 1863 году одновременно были опубликованы две такие работы. Первая из них, под названием «Анналы инквизиции в Лиме», принадлежат перу Рикардо Пальме 1833-1919 годы, передовому перуанскому публицисту и писателю. Это произведение выдержало много изданий и постоянно дополнялось автором. Оно переиздавалось и в наше время как часть популярных исторических очерков. Автор второй работы «Чем была инквизиция в Чили» чилийский либеральный историк Бенхамин Винкунья Маккенна опубликовал ее в журнале «Ревиста де Буэнос Айрес». Несколько лет спустя, в 1868 году, этот же историк опубликовал в «Вальпараисо» исследование, посвященное Франциско Морену, одной из жертв священного трибунала в Риме. Однако эти и исследовавшие за ними работы носили фрагментарный и популярный характер. И неудивительно, их авторам были недоступны исчезнувшие архивы колониальной инквизиции, а ведь только по ним можно было восстановить деятельность священного трибунала. Неизвестно, как долго его преступления оставались бы нераскрытыми, если бы не счастливый случай. В 1883 году, после 17-летнего перерыва, были восстановлены дипломатические отношения между Чили и Испанией. Секретарем чилийской миссии в Мадриде был назначен молодой и весьма плодовитый историк Хосе Торибио Медина, 1852-1930 год, автор трехтомной истории колониальной литературы в Чили и других исследований. Приступив к исполнению своих обязанностей в столице Испании, Медина поспешил осуществить свою давнишнюю мечту — посетить замок в селении Симанкас неподалеку от Вальядолида, который по распоряжению испанского короля Карла V в 1540 году был превращен в хранилище государственных документов, в том числе касающихся управления американскими колониями. В момент посещения Симанканского архива Мединой его 51 зал был забит десятками тысяч различных папок с документами. Разобраться в этом хозяйстве было довольно трудно, так как не имелось никаких описей. Но это не обескуражило пытливого чилийского ученого, который, забыв о своих дипломатических обязанностях, в течение многих недель рылся в древних рукописях. Старания Медины увенчались заслуженным успехом. В одном из подвальных помещений, темном и сыром, именуемом «колодцем епископа», он неожиданно натолкнулся на архив колониальной инквизиции, надежды обнаружить которые уже давно потеряли ученые. Но передадим слово самому Медине. Когда в конце 1884 года я переступил порог монументального архива, расположенного в небольшой деревушке Симанкас, мне в голову не пришло, что именно там хранятся бумаги трибуналов американской инквизиции или что когда-либо я займусь подобной темой. Тем не менее, я начал просматривать эти бумаги в надежде обнаружить некоторые важные факты, относящиеся к колониальной истории Чили. Изучая их, я все больше и больше убеждался в том, что эти документы представляют огромный интерес для познания жизни американских народов, находившихся под властью метрополии. Одновременно я убедился, что все написанное до тех пор об инквизиции не соответствовало богатству обнаруженных там документов, интерес и значение которых выходили далеко за пределы самой темы. 2 года работал Медина в Симанкасском архиве, проделав в буквальном смысле титаническую работу. Он собственноручно